Глава 17. Взаимодействие. Как и у любой супружеской пары, у нас с Миланом есть история о том, как мы впервые начали встречаться и узнавать друг друга. В те дни нам было легко общаться, поскольку хотелось проводить время вместе и наслаждались обществом друг друга. У нас почти не было проблем в отношениях, и мы еще не ощутили на себе трудности совместной жизни. Но, как и во всех браках, жизнь начала подбрасывать проблемы и стрессы, и общение становилось все более сложным. Идея взаимодействия заключается в принятии обоюдного решения об участии, иногда в качестве дающего, а иногда в качестве получающего. Звучит очень просто, но это не так. Примерно на 12-м году совместной жизни мы решили, что было бы здорово завести еще одного ребенка, и на самом деле планировали прибавление, а не удивлялись сюрпризом, как это было с первыми тремя. Учитывая нашу историю, мы были поражены тем, что мне не удалось сразу же забеременеть. После нескольких месяцев попыток мы с радостью объявили, что ждем четвертого ребенка. На тот момент Милан был пастором в одной и той же церкви около 9 лет. Наша церковь переживала трудные времена, и я считала беременность одним из Божьих благословений в трудный период. На 4-м месяце я пошла на плановый осмотр, и врач не услышал сердцебиения. Ребенок был мертв. Я была ошеломлена. Мой врач объяснил, что выскабливание делать слишком поздно, и назначил роды на следующее утро. Я поехала домой, как зомби, рассказала семье новости. После процедуры я несколько дней держалась особняком. Помните, мой отпечаток был изолироваться, и не приходило в голову попросить сочувствия или помощи. Пришлось бороться самостоятельно. Я злилась на Бога, была в депрессии и изо всех сил пыталась выполнять свои обычные обязанности жены и матери. Через несколько дней я поняла, что мне очень плохо, поэтому позвонила Милану на работу и сказала ему: «Я схожу с ума. Я уезжаю на несколько дней одна, чтобы прийти в себя». «Куда?» — спросил он. «Не знаю. Может, в Сан-Диего». Я поняла, что он сбит с толку и не знал, что сказать. Я просто хотела повесить трубку и уйти. Я сняла номер в отеле в Сан-Диего и начала плакать, вести дневник и снова плакать. И мне было совершенно комфортно в одиночестве. Я привыкла именно к такому поведению. За время нашего замужества Милан ни разу не видел, чтобы я была в таком состоянии. Он понятия не имел, как помочь, поэтому каждый оказался сам по себе в кризисе, большим, чем любой, с которым мы когда-либо сталкивались раньше. Я понятия не имела, как протянуть руку, а он понятия не имел, как помочь. Пару лет спустя мы пошли на семинар «Изменения, которые исцеляют» с Джоном Таунсеном и Генри Клаудом. Именно там я услышала, как они сказали: «Люди, которые не близки по-настоящему, изолируются, когда им больно». Сразу же на меня нахлынули воспоминания о Сан-Диего и поразила реальность моего положения. Мы не были так близки друг с другом, как думали, поскольку я поняла, по-настоящему близкий человек привнесет свою боль в отношения, а не изолируется вместе с ней. До этого момента я чувствовала, что приняла правильное решение уйти и остаться одна после того, как потеряла ребенка. Тем не менее, на этом семинаре мы с Миланом почувствовали сдвиг в мышлении и взяли на себя обязательство улучшить связи друг с другом. Даже сейчас тот опыт кажется мне другой жизнью. С трудом могу поверить, что сбежала в Сан-Диего. Но ни разу за первые 15 лет брака я не позволила Милану обнять меня, пока я плакала. Теперь я научилась быть дающей и получающей. И хотя поначалу я считала неловким и просто пугающим быть такой уязвимой, теперь я не могу сосчитать, сколько раз меня обнимали, когда я плакала. Нам с Миланом просто нужно было научиться взаимодействовать. Моя мама дала мне стихотворение несколько лет назад, думая, что мы могли бы использовать его на одном из семинаров. Я думаю, в нем идет речь об этой проблеме, с которой сталкиваются супружеские пары. Стена. Их свадебная фотография издевалась над ними. Из-за другого стола. Этих двоих, чьи мысли больше не соприкасались друг с другом. Они жили с такой тяжелой баррикадой между ними, что ни таран слов, ни артиллерия прикасаний не могли пробить ее. Где-то между первым зубом у старшего ребенка и выпускным у младшей дочери они потеряли друг друга. На протяжении многих лет каждый медленно распутывал этот спутанный клубок ниток под названием «я», и, дергая за неподатливые узлы, каждый скрывал свои поиски от другого. Иногда она плакала по ночам и умоляла шепчущую тьму сказать ей, кто она такая. Он лежал рядом и храпел, как медведь в спячке, не подозревая о ее зиме. Однажды, после того, как они занялись любовью, он хотел сказать ей, как боится смерти, но боялся показать обнаженную душу. Он говорил вместо этого о красоте ее тела. Она занималась современным искусством, пытаясь найти себя в цветах, разбрызганных по холсту, жалуясь другим женщинам на мужчин, которые не понимают женских чувств. Он забрался в гробницу под названием «Офис», окутал свой разум пеленой бумаг и зарылся в клиентов. Медленно между ними вырастала стена, сцементированная раствором безразличия. Однажды, потянувшись друг к другу, они нашли преграду, которую не могли преодолеть, и, отшатнувшись от холода камня, отступили, каждый от незнакомца с другой стороны. Ибо любовь умирает не в момент яростной битвы, не тогда, когда огненные тела теряют жар. Она лежит, задыхаясь, измученная, внизу стены, на которую она не могла взобраться. Автор неизвестен. Вы похожи на эту пару? Вы не знаете о зимах друг друга? Вы готовы поделиться сокровенным, но замолчали, боясь показать супругу свою обнаженную душу? Если супруги не взаимодействуют друг с другом, стены становятся выше, пока с противоположных сторон не окажутся два незнакомца. Нет настоящего дарения или получения, истинного здоровья или жизненной силы. Нет той живительной взаимности, которая приходит, когда мы близки. Проблема в том, что каждый вступил в брак с отпечатанными паттернами, которые мешают давать и получать. Стены, созданные вашими отпечатками. Некоторым парам, слушающим это, может понадобиться таран, чтобы разрушить стену между ними. Если у вас именно такой брак, вместо того, чтобы целиться тараном друг в друга, нужно нацелить его на стену, которая мешает и давать, и получать. Как я уже говорила, мой отпечаток избегающего создал стену самодостаточности. Я изолировалась, когда было больно. Такие избегающие, как я, должны работать над разрушением стены, мешающей нам получать. Потребуется мужество, чтобы рассказать о своих трудностях и попросить о помощи. Но, уверяю вас, оно того стоит. Пока не позволите себе получать, вы не познаете ощущения утешения. И как только почувствуете поддержку, давать станет легче, поскольку вы поймете важность облегчения, которое будете предлагать. Угодники создают стену, препятствующую взаимности. Как и избегающие, они не умеют принимать помощь. Угодники всю жизнь учились быть хорошими дающими. Однако их мотивация часто больше связана с уменьшением собственного беспокойства, чем с удовлетворением потребностей супругов. Когда мы создавали эту книгу, мой муж-угодник был взволнован, узнав одну из моих историй о нем. Он удивился тому, насколько это повлияло на него, и попросил меня помолиться за него. Я предложила сесть и рассказать мне о своих чувствах. Мы прекрасно провели время за беседой, и хотя ни одному не приходило в голову, насколько наши эмоции были спровоцированы созданием книги, Общение, когда мы были в эмоциональном стрессе, помогло справиться с процессом. В отличие от угождающих и избегающих, колеблющиеся действуют и как дающие, и как получающие, пока отношения соответствуют их идеалистическим стандартам. Но когда случаются неизбежные разочарования, в зависимости от настроения колеблющегося могут подняться стены гнева, страха быть покинутым и общего раздражения. Как только возникает амбивалентность, колеблющиеся начинают конфликтовать из-за стены. Ожидая большего разочарования, оба хотят и не хотят получить поддержку и втайне желают, чтобы супруги знали об их дилемме и взобрались на стену. Пока колеблющиеся не научатся принимать свои разочарования и не начнут стремиться давать и получать от супругов, как делали изначально, они не смогут принять хорошее вместе с плохим в отношениях. Взаимодействие с врагом. К тому времени, как люди приходят к нам на консультацию, они часто оказываются в состоянии вражды, выглядывая из-за стены и стреляя друг в друга. Сражения заканчиваются только перемирием и мирным планом. Это отправная точка. Чтобы инициировать перемирие, нужен один человек. Поэтому, если окажетесь здесь, сядьте со своим супругом и скажите ему или ей, что устали жить в зоне боевых действий. Проведите черту на песке и придумайте мирный план. Супруг может смотреть на вас скептически, но не стесняйтесь и спросите о том, что именно вы могли бы сделать, чтобы вернуть доверие партнера. И сделайте это. Кроме того, принесите извинения за все, что сделали, чтобы внести вклад в строительство стены. Независимо от того, как отреагирует супруг, вы будете знать, что поступили правильно, приняв на себя ответственность. Можете сказать: «Я больше не чувствую любви к своему супругу. Как я могу любить его или ее и не быть фальшивым или лицемерным?» Это отличный вопрос. Некоторые люди не заслуживают нашей любви из-за того, как обращаются с нами. Но Иисус зашел так далеко, что сказал: «Любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Однажды я прочитала этот стих клиентке, и она попыталась уклониться от ответа. «Мой муж мне не враг, я просто ненавижу его». Я начала смеяться, и в конце концов она тоже улыбнулась. Жертвы. Мы не предлагаем оставаться в отношениях, где вам угрожает физическая опасность. Если так, нужно разорвать их. Тот вид любви, о котором Иисус повелевает в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 44, это любовь агапе. Господь просит распространять ее на наших, потому что она предполагает не теплые чувства как таковые, а добрые поступки. Агапе любовь требует мышления, которое оставляет возмездие Богу. Вместо того, чтобы отвечать злом на зло и оскорблением на оскорбление, мы должны распространять благословение. Проще говоря, когда иссякают теплые чувства, мы действуем в соответствии с любовью агапе. Это не означает, что мы не можем сказать «нет» и иметь здоровые личные границы. Подобная любовь означает, что мы продолжаем отдавать, даже если мало получаем взамен. Снос стены. Что бы ни создало стену в нашем браке, мы верим: несокрушимых не существует. Но как снести стену? Что вы можете сделать, чтобы продуктивно взаимодействовать с супругом? Рассмотрим некоторые способы. Познакомьтесь со своим супругом. Милан говорит людям, что был женат на трех разных женщинах, потому что был женат на трех разных версиях меня. Я была замужем, по крайней мере, за четырьмя его версиями. И если бы мы не успевали за изменениями, мы бы уже стали незнакомцами. Жизнь меняет нас. Дети меняют нас. Здоровье меняется. Работа меняется. Друзья меняются. Взросление меняет нас. Необходимо время, чтобы поговорить и заново узнать наших супругов, когда мы проходим через разные этапы жизни. Насколько хорошо вы знаете партнера в настоящий момент? Знаете ли вы его мечты и стремления? Знаете ли, что он, она считает своим лучшим достижением? как насчет самых глубоких страхов? Что бы он, она больше всего хотел изменить в нынешних обстоятельствах? Что больше всего успокаивает? Какое самое счастливое воспоминание о вас? Хотя мы с Миланом знакомы уже 37 лет, на днях я узнала о его детском воспоминании, о котором никогда раньше не слышала. Я также часто удивляюсь интересным фактам, запрятанным в его голове, которые никогда не слышала до какого-то случайного разговора. А когда мы недавно стали бабушкой и дедушкой, ему пришлось привыкнуть к мысли, что он будет спать с бабушкой, что было еще одним новшеством. Раньше он никогда не считал это привлекательной идеей. Наш внук Рис называет меня Наной, и, привыкнув к сексуальному влечению ко мне как к бабушке, Милан теперь называет меня красоткой Наной. Мы провели эти годы, постоянно заново знакомясь друг с другом, поскольку развивались новые роли и жизненные этапы. Потратьте время, чтобы сесть с партнером и узнать, кто он или она. Задавайте вопросы, перечисленные ранее, если не знаете, с чего начать. Развлекайтесь. Вы находитесь в одном из тех напряженных сезонов, когда большинство встреч с супругом связано с проблемой или жалобой? Если да, выход только один — развлекайтесь. Планируйте совместное времяпрепровождение так, чтобы единственной целью было отдохнуть, и договоритесь не обсуждать проблемы или что-то серьезное. Вместе решите, что в этот день темы для разговоров ограничиваются благодарностями, комплиментами, хорошими воспоминаниями и любыми положительными моментами. Одна пара отправилась в Диснейленд без детей и не сказала им. На следующей неделе они сидели ближе друг к другу на диване и смеялись над подробностями своего тайного свидания. Они решили купить сезонные абонементы и постараться ездить вместе раз в месяц. Они нашли для себя развлечение, и брак стал лучше благодаря этому. Станьте более надежным человеком. Как узнать, что кто-то достаточно надежен? А что делает человека ненадежным? Чтобы ответить на эти вопросы, представьте пирамиду, разделенную на три уровня. Нижний — ваши знакомые, средний — друзья, а самый маленький вверху зарезервирован для надежных людей. Все, включая супруга, сначала находятся внизу и со временем прокладывают себе путь наверх. Мы знаем, что кто-то надежен, когда человек осторожен с нашими чувствами и охраняет нашу конфиденциальность. Со временем такие люди демонстрируют осознание и принятие различий между собой и другими и могут быть и дающими, и принимающими в отношениях. Надежные готовы быть честными и сообщать нам, когда мы их обидели. Мы видим, что кто-то обладает подобным качеством, когда можем сказать «нет», и этот человек уважает наши границы без гнева и назойливости. Все эти характеристики и опыт укрепляют доверие. Где ваш супруг в вашей пирамиде? А куда бы он или она вас поместил? Что должно произойти, чтобы вы подняли его или ее на более высокий уровень? Для многих мужей и жен их партнер не находится на вершине. Может, например, вы подпустили супруга достаточно близко на какое-то время, но затем обида или предательство заставили вас оттолкнуть его или ее на уровень ниже. Поговорите с партнером о пирамиде. Расскажите об одной вещи, которую каждый мог бы сделать, чтобы повысить уровень доверия. Убедитесь, что просьба конкретна и достижима, а не расплывчата, например. «Я хочу, чтобы ты обращался со мной лучше», или «Я хочу стать самым важным человеком в твоей жизни». Сформулируйте просьбу о чем-то конкретном. «Мне нужно, чтобы ты уделял мне 1 час в неделю, чтобы выслушать о моих чувствах». Или «Каждый день мне нужно слышать одну вещь, которую ты ценишь во мне». Создание доверия требует времени, но если оба стремитесь подняться на вершину пирамиды супруга, укрепляя его или ее доверие, это лучшая цель, которую можете поставить. Цель, которая будет стоить вкладываемых усилий и времени. Будьте честными. В течение первых 15 лет брака некоторые кирпичи в стене между Миланом и мной были результатом скрытности и нечестности. На самом деле, Одна из причин, по которой мы не могли взаимодействовать после потери ребенка, заключалась в том, что мы никогда не были до конца честными друг с другом. Оба привыкли скрывать болезненные чувства, и когда мои эмоции стали слишком сильными, чтобы их утаивать, мы оказались на зыбкой почве. Мы буквально не знали, как быть честными в своих чувствах. После того, как я поняла, что скрывать чувства и боль — это симптомы нарушенного стиля любви, я увидела новый вариант взаимодействия. Я могла бы продолжать прятаться или понять свои чувства, выразить их словами и попросить утешения. Рост означал, что я должна честно признаться самой себе в том, что было внутри меня, а затем позволить Милану увидеть мои потребности. Иногда я была нечестной из-за желания избежать конфликта. Я оправдывалась, говоря себе, что моя честность заденет чувства Милана. В конце концов, я признала, что нечестность вредит отношениям, и ничего не изменится, пока я не смогу сказать правду. Я приняла решение стать более правдивой. Это был мой выбор, и я оказалась права. Моя честность задела чувства Милана. Потребовалось некоторое время, чтобы справиться, и это было трудным и неудобным процессом обучения для обоих. Но, оглядываясь назад, мы видим: новая попытка жить честнее стала началом замечательных перемен в наших отношениях. У Милана также была проблема с честностью, типичная для угодников. Он был склонен уклоняться от правды, боясь, что кто-нибудь разозлится или расстроится. Он считал рискованным говорить правду и говорить «нет», ведь я могла разозлиться и отдалиться. Он всегда предпочитал избегать конфликтов. Я помню, как он чуть ли не впервые установил границы с родственником. Он сказал этому человеку правду и рискнул нажить себе врага. Этот человек был не просто сердит, он был в ярости. Милан так расстроился. Именно то, чего он опасался, сбылось. Это была отличная возможность для нас узнать, что отказ можно вытерпеть. Это не смертельно. Конечно, к некоторым людям вообще неприменим опыт Милана и мой. Многие легко говорят правду, невзирая ни на что. Проблема в том, что они могут обращать мало внимания на то, как доносится истина. Может, у вас есть супруг, который регулярно швыряет в вас жестокие бомбы честности через стену, и вы чувствуете себя обиженным. Высказывание обидных мнений и называние это честностью только добавляет кирпичей к стене. Мы слышали, как колеблющиеся и контролеры говорят правду так, что любому хочется заткнуть уши. Может, ваш супруг столько раз слышал правду, что мог бы написать об этом книгу? Попробуйте новый подход к вовлечению. Попробуйте признание. Когда вы говорите правду о себе, это обезоруживает. Когда мы готовы признаться в своих слабостях и недостатках и признать собственные ошибки и недостатки, со стены падает множество кирпичей. Когда в последний раз вы признавались супругу в одном из собственных недостатков? Некоторые кирпичи на нашей стене отвалились, когда я сказала Милану, что поняла его слова об отдалении. Я призналась. Я поняла, что часть моего поврежденного отпечатка привела к склонности изолироваться и уходить в мой мир. И хотя делиться сердцем для меня тяжело и страшно, я попытаюсь. Можешь ли ты сказать мне, когда видишь, что я отдаляюсь? Он был готов помочь и сразу вспомнил об отсутствии у меня зрительного контакта, когда я пыталась спрятаться. Я даже не знала об этом. Если я хотела немного отдохнуть и садилась за дневник, я обнаруживала, что он был прав почти каждый раз, когда говорил со мной о дистанцированном поведении. Теперь я могла бы поделиться с ним тем, что обнаружила. Поделитесь секретами. Меня поражает количество людей, готовых заниматься терапией, платить мне почасовую оплату, а потом лгать. Может показаться, что какое-то время мы куда-то движемся, но рано или поздно мы заходим в тупик. Когда секреты начинают раскрываться, иногда спустя годы, мы возвращаемся к исходной точке. Тайны не только влияют на консультирование, но и медленно разрушают брак. Требуется много энергии, чтобы скрывать правду, и в конце концов ложь увеличивается, чтобы скрыть растущий след обмана. Когда мы лжем, мы постепенно строим стену. признание секрета или лжи может быть невероятно трудным. Иногда это приводит даже к распаду брака, но когда приходится постоянно притворяться, это уже не брак. Много раз я видела, как жизнь и жизненная сила возвращались в отношения после того, как тайна раскрывалась. Я не говорю, что это гладкий и легкий путь, однако раскрытие секретов часто вносит искру надежды в умирающие отношения. Внезапно появляется возможность истинного изменения. Тайна может быть раскрыта одним из двух способов. Может выйти наружу случайно, ваш супруг узнает, либо признаться. Очевидно, второе скорее создаст доверие, а первое его разрушит. Откажитесь от настоящей близости с вашим супругом и сохраните секреты. Но это в итоге уничтожит вас. Есть ли секрет, в котором вам нужно признаться? Молитесь об этом и просите Бога дать вам смелость быть честным. Учитесь в браке. Считаете ли вы, что партнер может вас чему-то научить? Можете ли вы слушать и принимать его или ее советы? Зная, что наш вклад ценится, мы с большей вероятностью захотим взаимодействовать с человеком. Позволяя партнерам влиять на нас, мы говорим: «Твое мнение имеет значение, у тебя есть хорошие идеи, твоя точка зрения поучительна». Опять же, ключом к успеху является взаимность. Если в отношениях доминирует один, какой смысл пытаться вовлечь его в обсуждение? Решение уже принято, и дискутировать бесполезно. Итак, вы учитесь? Когда в последний раз ваш партнер передумал? Когда вы в последний раз хвалили его или ее за отличную идею? Насколько активно вы защищаетесь, когда партнер не согласен с вами? Какие сильные стороны вашего супруга, которых нет у вас, влияют на обсуждение? Говорили ли вы в последнее время супругу, что цените эти сильные стороны? Откажитесь от защиты. Уязвимость опасна. Это означает, что мы должны отбросить гордость, отказаться от защиты и признать, чего нам не хватает. Наше несовершенство становится очевидным, когда мы признаемся в своих недостатках и неудачах и приносим искренние извинения. Быть беззащитным — это самый скромный вид участия, и он может залечить глубокие раны, а также незначительные ссадины в наших браках. Никто не совершенен, и уязвимость заключается в том, чтобы принять этот факт и нашу человеческую природу. Частью уязвимости является признание. Если вы кого-то обидели, извиниться необходимо. Ваши родители когда-нибудь извинялись за ошибки, допущенные в вашем воспитании? Как бы вы себя чувствовали, если бы они это сделали? Родители — это те, кто учит нас быть открытыми или защищаться, не признавая свои ошибки. Если вы никогда не слышали извинений от родителей, вам может быть труднее научиться быть достаточно уязвимым, чтобы извиниться. Помимо того, что гордость блокирует извинения, она удерживает нас от выражения раскаяния, и от этого страдает брак. Опять же, как и искренние извинения, наша открытость в отношении искреннего сожаления о наших словах и действиях разрушает стены. Я была свидетелем этого много раз. Если супруг отказывается извиниться или выразить раскаяние за ужасные действия и поведение, к стене добавляются новые кирпичи. Когда вы в последний раз выражали сожаление супругу, признавались в плохом отношении или извинялись за обидные слова или действия? Что если я пытался быть открытым и беззащитным, а супруг использует то, чем я делюсь, против меня? Этот комментарий регулярно всплывает на наших консультациях и на семинарах. Во-первых, позвольте напомнить, что слово не воробей. Супруг может знать об этом и, да, использовать против вас. Если рассказываете о своих слабостях или извиняетесь, но ничего не делаете, чтобы что-то изменить, вы, по сути, говорите: «Я отношусь к этому несерьезно. Тебе придется принимать меня таким, такой, как есть». Это не то, что мы подразумеваем под обладанием слабостями. Уязвимое взаимодействие — это не просто раскрытие наших трудностей. Речь об изменении, чтобы супруги могли видеть рост и трансформацию. Я никогда не забуду тот день, когда Милан пришел ко мне и признался в своем новообретенном осознании того, что он боязливый человек. Он не остановился на достигнутом. Он поставил перед собой цели роста, попросил помощи у Бога и приложил усилия, чтобы преодолеть свой страх. Он все еще прилагает усилия, и я люблю и уважаю его готовность расти. Это один из его величайших подарков мне. Во-вторых, то, как мы относимся к уязвимым откровениям супругов, определяет, насколько вероятно, что они поделятся ими снова. Когда наши мужья и жены раскрывают что-то личное, нужно относиться к этому нежно и дорожить как подарком от всей души. Если используем его как оружие или отпускаем саркастические шутки, мы показываем: нам нельзя доверять. Тщательно подбирайте слова. Каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы озвучить проблему, у нас в руках оказывается кирпич. Мы либо добавим его к стене, либо отправим на свалку. Выбор за нами. Наше отношение и тон голоса во многом определяют ход разговора. Вываливать то, что нас беспокоит, — это прямой путь к катастрофе. Лучшее, что мы можем сделать, когда из наших уст вырываются саркастические, критические слова, — это извиниться. Самые трудные разговоры в браке касаются проблем с супругами. Когда нужно решить проблему, тщательно выбирайте слова и подходящий момент. Вы можете поделиться трудностями или жалобой и при этом оставаться позитивным. Например, фразу «Меня достало, что ты никогда не приходишь домой вовремя» можно сделать положительной, сказав «Я ценю, как усердно ты работаешь, чтобы обеспечить семью, поэтому очень стараюсь приготовить вкусный ужин. Мне нужно поговорить с тобой о твоем рабочем графике, чтобы я не чувствовала себя такой расстроенной, когда ужин готов, а тебя нет рядом». Эмпирическое правило состоит в том, чтобы всегда относиться к проблемам с нежностью. Далее обзор того, как люди с разными отпечатками могут успешно взаимодействовать. Избегающий. Даже если вы привыкли к независимости, нужно приложить усилия, чтобы наладить отношения с супругом. И не только для второй половины, но и для себя. Ваша цель роста — поделиться чувством или попросить о чем-то. Сделайте глубокий вдох и скажите, что вам надо поговорить. При необходимости объясните, что вам трудно просить о помощи. Попросите партнера выслушать вас и проявить терпение. Колеблющийся. Вы, вероятно, захотите общаться больше, чем ваш супруг, и можете слишком часто стремиться сбросить давление в резервуаре стресса. Ваш супруг может быть более восприимчив к вашим чувствам, если будете общаться просто для удовольствия и согласитесь не уделять столько внимания проблемам в ваших отношениях. Кроме того, если у супруга есть чем поделиться, постарайтесь выслушать его, а не обсуждать каждый пункт. Угодник. Первое, что нужно сделать, это разобраться со своим страхом быть отвергнутым. Затем, когда начнете общаться, научитесь говорить прямо, используйте меньше слов и постарайтесь больше не осторожничать. Не говорите зло и язвительно, просто будьте прямолинейны. Вы склонны ходить вокруг да около, все время измеряя эмоциональную температуру людей. А нужно просто сказать человеку то, что хотите сказать. Контролер. Гнев мешает вам. Вы должны выражать боль и страх, спрятанные под яростью, и научиться получать утешение, а не взрываться и обвинять. Чтобы состоялся продуктивный разговор, необходимо научиться преодолевать гнев, и для этого, вероятно, потребуется помощь извне. Поскольку в детстве вы боялись общаться, попросите партнера спокойно посидеть с вами и постарайтесь расслабиться в его или ее присутствии. Любое занятие, которое не будет слишком страстным, уже прогресс. Кроме того, ваш бензобак нуждается в заправке, как и у вашего супруга. Поэтому приложите усилия, чтобы начать с выражения положительных моментов, прежде чем пытаться решать проблемы. Жертва. На протяжении многих лет люди обращались с вами неуважительно, и вы смирились с жестокостью. Теперь надо прежде всего безопасное место, чтобы восстановиться, а также раскрыть, кто вы, что вы чувствуете и чего хотите. Если брак находится в зоне боевых действий, вам может подойти группа восстановления или приют. Если супруг оскорбляет вас, не пытайтесь взаимодействовать с ним. Безопасность — ваш приоритет. Чтобы найти убежище, потребуется помощь, поэтому, пожалуйста, обратитесь за ней.